Глава 4. Незаменимая до утра Санадзаки. «Пенни, ты сегодня опять рано», — полусонным голосом приветствовала ее Лада, работавшая за центральной стойкой в ночную смену. «Доброе утро». В последнее время Пенни действительно приходила пораньше и сразу же приступала к работе. Прежде всего, она узнавала у Лады, что происходило в ночные часы и не случилось ли чего-нибудь необычного. Потом проверяла количество товара и, взяв ключи, отправлялась на склад. Потом составляла список товаров, которые требовалось заказать, и заранее нарезала оберточную бумагу и ленточки, чтобы красиво оформить новинки, доставка которых ожидалась днем. В последнюю очередь Пенни отправлялась в сейф и ставила поближе к выходу бутылки с эмоциями, предназначенными для обмена на деньги в местном банке. На этом основные утренние обязанности заканчивались. Сегодня Пенни аккуратно достала с полок просторного сейфа, более похожего на винный погреб, по бутылке темно-красного чувства вины и серебристого сожаления. А потом вытащила спрятанную в углу подушечку для сидения, устроилась на полу и раскрыла ежедневную газету «Вестник сновидений», которую принесла с собой. После памятного разговора с Мотелем Пенни пообещала себе впредь интересоваться не только тем, что происходит непосредственно в магазине, и история с клиентом номер 792 убедила ее в правильности решения. Пенни хотела быть подготовленной на тот случай, если снова придется разбираться с жалобой третьего уровня. Учиться чему-то новому после утомительного рабочего дня было бы слишком трудно, потому-то она и приходила пораньше и уделяла некоторое время себе самой. Думая, с чего бы начать, она в итоге остановилась не на толстых серьезных книгах, а на ежедневной газете. Возможно, кому-то ее выбор учебника показался бы просто нелепым, но для Пенни, все дни проводившей в магазине, вестник стал настоящим кладезем информации. Помимо истории из жизни создателей снов и последних сплетен, в каждом номере публиковали и более серьезную информацию об индустрии сновидений. Здесь можно было найти объяснение терминологии, отраслевые правовые акты и прогнозы цен на сновидения. За исключением некоторых статей, Пенни понимала содержание без проблем. На чтение было полчаса. Она могла бы читать в комнате отдыха и даже делала так несколько дней. Однако работники ночной смены, приходившие туда завтракать, ее отвлекали. В сейфе же никто не мешал, был слышен лишь звук капель. Раньше Пенни думала, что это вода, но то были эмоции, неспешно наполнявшие бутылки. Размеренный ритм капель помогал сосредоточиться на чтении. Она медленно перелистывала свежий номер, пока не заметила в одной из статей имя Доутры Соннодзаки. Пенни стала читать. Сон, не получивший заслуженного признания. Вышедший 7 лет назад сон, в котором превращаешься в своих родителей, Доутры Санадзаки, является настоящим произведением искусства. Как известно, сновидения делятся на две большие категории. В первую входят сны, реальность которых формируется на основе личных воспоминаний спящего человека. Во вторую — сны, реальность которых полностью придумана автором произведения. Взаимодействие с настоящим воспоминанием требует особой тщательности, но юная Доутра Соннодзаки не побоялась трудностей, и результат удивил всех. При создании снов первой категории автору приходится решать много задач. Необходимо не только правильно использовать воспоминания спящего человека, но и соединить их с элементом неопределенности, а также оставить пространство для авторского контроля. Только мастер своего дела способен осуществить это на практике. Многие начинающие создатели снов проваливают испытания сном первой категории и не получают заветной лицензии. Доутра Санадзаки не только успешно разрешила все типичные проблемы, но пошла еще дальше, изменив перспективу таким образом, что в сновидении были задействованы не воспоминания спящего человека, а воспоминания его родителей. Смелый новаторский подход был без преувеличения гениален. Первый же критик, увидевший сон Доутры Санадзаки, превознес ее мастерство. Во сне он перевоплотился в собственного отца. Ему снилось, что он слышит будильник в комнате сына и спешит туда, чтобы выключить звонок и дать ребенку поспать еще 5 минут, и только потом будет своего мальчика. Критик писал, что увидеть себя глазами отца и ощутить его теплые чувства было поистине бесценным переживанием. Но не для всех опыт этого сновидения оказался столь же приятным. Случались и перевоплощения в вечно усталых и раздраженных родителей, для которых воспитание детей было не счастьем, а наказанием за неведомые грехи. Немногим оказалось по силам выдержать столь тяжкое испытание. Сон вызывал страх и даже мог привести к депрессии. Стоит, однако, отметить, что с точки зрения коммерческой привлекательности сон только выигрывал от того, что пробуждал в людях несхожие эмоции. Осмелюсь предположить, что произведение «Доутры Санадзаки» в свое время не было удостоено премии «Сон года» лишь потому, что в мире не так много хороших родителей, как нам бы того хотелось. Пенни читала с большим интересом, но до конца так и не добралась. Пришло время возвращаться на рабочее место. «У вас есть живые джунгли, Уна и Слипленд?» — спросил первый же покупатель, которого она встретила в холле. «К сожалению, все уже продано, и на этой неделе новых поступлений не ожидается». Вместо живых джунглей Пенни хотела было порекомендовать сон, в котором на месяц превращаешься в обиженного тобой человека, Доутры Санадзаки, но остановилась на полуслове. Клиент мог решить, будто его обвиняют в том, что он кого-то обидел. Уже несколько месяцев коробки с последним произведением Доутры Санадзаки лишь собирали пыль. Рекламная табличка, сообщавшая, что сновидения высоко оценивают критики, уже почти выцвела. По всему выходило, что сон повторял судьбу недооцененного сна, в котором превращаешься в своих родителей. Все, что могла сделать Пенни, это продолжать выставлять коробки на самые заметные места. «Пенни, откуда в тебе столько энергии?» — поинтересовалась Везер, вошедший в магазин одновременно с Вигом Майерсом. Пенни изо всех сил налегала на стеллаж, чтобы подвинуть его вплотную к другому. Уэзер поспешила на помощь. Виго, одетый в безупречно сидевший на нем костюм, не сразу поднялся на второй этаж. Остановившись в холле, он осмотрелся и неодобрительно указал на несколько стеллажей. «Полки почти пустые. Вам стоит срочно этим заняться». Несколько покупателей в ночной одежде обернулись и уставились на него. Пенни метнулась к центральной стойке и достала коробки со сновидениями. Чувствуя, как взгляд Виго сверлит ей затылок, она расставила на опустевших полках «Одиночество в толпе», «Готорн Демоны» — произведение, получившее награды за лучший дебют и лучший сценарий. Это был сон, в котором окружающие не обращали внимания на человека, словно он был невидимкой. «Кто бы мог подумать?» — в голосе Вига отчетливо прозвучал сарказм. «Сон прошлогоднего лауреата все еще пользуется спросом. А сколько рекомендаций от критиков! Для того, чтобы рекомендовать произведение с наградами, большого ума не нужно. Лучше бы сами нашли что-нибудь интересное». Следующая партия коробок была с «Голым королем», новым творением Готорн Демоны. Подумав, куда лучше поставить сновидение, Пенни кучнее сдвинула коробки с «Одиночеством» и пристроила «Голого короля» рядом. Виго по-прежнему стоял у нее за спиной. «Голый король», — буркнул он, скрещивая на груди руки. «Название-то звучное, а по сути примитивная поделка. Кто угодно может слепить сон, в котором человек разгуливает раздетым. Но разве покупатель понимает, так и слышу восторженные отзывы. Во сне я ходил по улицам голым. Как интересно, подсознание трансформировало мое желание быть самим собой. Эмоции для оплаты гарантированы. Знаю я эти фокусы. Добавить к поверхностному содержанию намек на глубокую идею, и успех у тебя в кармане. Изображая восторженного покупателя, Виго даже изменил голос. Увы, актерское мастерство явно не входило в число его талантов. Он не взлюбил Готтерн де Мону с первого же созданного ею сна и критиковал при каждом удобном случае. «Виго, вы слишком узко мыслите. Говорят же, что толкование важнее сновидений. Клиент вправе объяснять увиденное, как ему вздумается». Пенни завертела головой, пытаясь обнаружить смельчака, возразившего Виго Майерсу. Им оказался главный из лепрекрылов, впорхнувший в холл незамеченным. Он сидел на полке, сложив серебристые крылышки. Крошечный кожаный жакет без рукавов казался слишком тесным для его полноватого тела. «Что ты тут делаешь?» — хмуро спросил Виго и вытянул палец, намереваясь столкнуть лепрекрыла. Однако тот взлетел раньше, чем Виго его коснулся. «Собираю информацию о продажах. Лучшего места, чем магазин снов, для этого не найти», — без какого-либо смущения заявил маленький шпион. «Кстати, сны, ненавистные вам Готтерн-де-Моны, отлично продаются. Чего не скажешь о сновидениях Доутры Сонодзаки, пусть она и входит в пятерку лучших создателей снов». Лепрекрыл сделал круг над коробками с произведениями Доутры. «Количество продаж — не показатель качества», — отрезал Виго. «Но как долго она проработает, если ее сны никому не нужны? Говорят, не окупились даже затраты на производство, и у Доутры нет средств на новый проект. Не пришлось бы ей продать свой роскошный дом». «Ты бы лучше побеспокоился о своем сновидении». «Полет в небесах — неизменный бестселлер третьего этажа», неожиданно для самой себя вставила Пенни и сразу же пожалела об этом. Симпатии к лепрекрылам она отнюдь не испытывала. С триумфальным видом лепрекрыл опустился на полку, где стоял сон, в котором становишься орлом и летаешь над утесами, Кика Сламбера. «Кстати, вот еще один пример неразумных затрат на производство. Лично я сделал бы так, чтобы спящий человек просто падал с утеса. Люди считают, если падаешь во сне, значит растешь. Продажи принесли бы приличный объем надежды». Аккуратно постриженные усики Виго нервно задергались вместе с губой. Пенни на всякий случай отступила подальше. Однако ее предосторожность была излишней. Взбешенный Виго развернулся и направился к лестнице на второй этаж, разве что топал громче обычного. Лепрекрыл злорадствовал. «Виго так реагирует, потому что не смог стать создателем снов. Все знают, что его выгнали из университета. Ясно же, что Готтерн-де-Моне он просто завидует». Виго остановился как вкопанный. Затем медленно развернулся и полоснул лепрекрыла убийственным взглядом. Если бы мистер Талергуд в это мгновение не вышел из своего кабинета, судьба лепрекрыла могла оказаться незавидной. Заметив Виго, мистер Талергуд обрадовался. «Я так и думал, что это ты, когда услышал шаги. Зайди ко мне, пожалуйста, надо кое-что обсудить по поводу той жалобы третьего уровня». Пенни вспомнила, как мистер Талергуд забрал одну из бумаг, полученных в бюро. Теперь она понимала, что обе претензии, на которые тогда обратил внимание хозяин магазина, были жалобами третьего уровня. Одна касалась клиента номер 792, а вторая была от клиента номер 1. Пенни удалось это разглядеть, прежде чем мистер Талергуд сложил лист и убрал в карман. Мужчины ушли в кабинет мистера Талергута и оставались там довольно долго. Помощь покупателям пока не требовалась, и Пенни открыла систему Dream, чтобы найти информацию о постоянном клиенте номер 1. Через полминуты история покупок была перед глазами. Просмотрев последние заказы, Пенни вспомнила женщину лет за 40, которая регулярно покупала сны на всех этажах. Странно, оплата за совершенно разные сны в последнее время была одинаковой. От женщины в магазин поступала одна лишь терзающая ностальгия. Ей она расплачивалась и за радостные, и за грустные, и за уцененные сновидения. История покупок женщины начиналась в 1999 году. «Уэзер, в каком году установили систему Dream?» «В 99-м. Год я помню точно. Тогда же мы начали использовать весы постоянных клиентов». Пенни стала просматривать первые покупки женщины и обнаружила кое-что интересное. Создатель — Кик Сламбер. Название — сон, в котором становишься касаткой в Тихом океане. Дата покупки — 20 августа 1999 года. Отзыв. Женщина видела дебютное произведение Кика Сламбера. У Пенни участилось сердцебиение, и она кликнула мышкой на отзыв. 20 августа 1999 года. Мне только что приснился удивительный сон. Хочу записать впечатления, пока они не исчезли. Во сне я была огромной касаткой. Я направлялась из прибрежных вод в открытый океан. Я не боялась наглотаться соленой воды или потеряться без надежды на спасение. Меня наполнял не страх, а упоительное чувство единения с водной стихией. Во сне, созданном Киком Сламбером, я испытывала ни с чем не сравнимое ощущение свободы. Не экстремальной свободы, связанной с риском, а свободы, которую дарит абсолютная уверенность и полная безопасность. Я погружалась и погружалась в водные глубины, чувствуя, что возвращаюсь домой. Я ощущала свое тело, спиной плавник, мощный хвост. Стоило сильнее подвигать хвостовым плавником вверх и вниз, и я плыла быстрее. Поверхность океана была верхней границей моего мира, а нижняя граница находилась в непостижимо далекой глубине вод. Мне и не требовалось разглядывать подводный пейзаж, я его знала и чувствовала. Порой я резко выныривала, не задумываясь, инстинктивно. Я просто умела это делать. Гладкое черно-белое тело без каких-либо усилий устремлялось из воды к небу. А потом вдруг возникло странное беспокойство. Настигла мысль о человеке, оставшемся на берегу. Но я не хотела останавливаться и лишь поглубже нырнула, чтобы избавиться от непрошенного ощущения. Однако оно не исчезло. «Это не твой мир», — прозвучало у меня в голове. Я начала приходить в себя в момент наивысшего слияния с другим существом, когда полностью перевоплотилась в касатку и некоторое время словно находилась между двумя мирами. Уже не касатка, но еще не человек. А потом окончательно проснулась. Потрясающий сон 13-летнего Кика Сламбера приснился в нужный момент моей жизни и кажется мне судьбоносным. Не удивлюсь, если юный гений станет самым молодым обладателем премии «Сон года». Но я не смогу этого увидеть. Это слишком опасно. Я достаточно рисковала, гуляя по городу и знакомясь с людьми. Как бы все сложилось, родись я в том мире. Прощай, Вигго Майерс, извини, что не приду на защиту диплома. Вигго Майерс? Пенни не могла поверить своим глазам. Она никак не ожидала увидеть личное обращение к Вигго в дневнике человека из внешнего мира. Клиент номер один определенно знала Вигго, и познакомились они более 20 лет назад. Ее звали Юн Се Хва, и она работала школьным психологом. Были у нее и взрослые клиенты. Сейчас она как раз возвращалась домой после встречи с одним из них. Сидя в машине, она вспоминала разговор с Пак Тхэгёном. «Мне кажется, я действительно побывал в другом мире. Вы не находите это странным?» «Нет, в этом нет ничего странного. Такие сны далеко не редкость». «В самом деле? То есть вы верите, что во сне можно перенестись в другой мир?» «Да, вполне вероятно, что так и происходит». После этого разговора на нее нахлынули воспоминания о давно минувших днях. В 1999 году ей было всего 20 лет, и она увлекалась практикой осознанных сновидений. Когда не надо было идти на занятия, она целыми днями спала в своей маленькой комнатке. Ничто не могло сравниться с этим удовольствием. Никаких других талантов у нее не было, и способность управлять снами она считала настоящим подарком судьбы. Тем летом она окончила первый курс в университете и в летние каникулы отдавала сну почти все свое время. Стоило закрыть глаза, и она переносилась в удивительный город, жители которого приветствовали ее как гостей из внешнего мира. Гостей в городе очень любили, и она чувствовала себя замечательно, радостно исследовала новый мир, каждый день выбирая, куда пойти и какой сон приобрести в многочисленных магазинах. Довольно скоро она узнала, что в повести о повелителе времени и трех его учениках заключена история города. В ней говорилось, что первый ученик повелителя времени думал только о будущем и утратил бесценные воспоминания. Второй ученик был погружен в грезы о прошлом и потерял волю к жизни. Третий же ученик стал создавать сны для спящих людей. Ей очень понравился магазин снов, которым управлял потомок третьего ученика. Она стала часто там бывать, выбирала сновидения, присматривалась к другим покупателям. Ей было интересно решительно все. Иногда она часами копалась в коробках с уцененными снами на пятом этаже, иногда играла с животными и детьми на четвертом. Однажды почти спустилась в подвал, чтобы посмотреть, как стекается плата за сны. Но ее заметил один из сотрудников магазина, и пришлось спасаться бегством. Тот случай лишь разжег любопытство, и через несколько дней Юн Сэхва повторила попытку. Она очень старалась не попадаться на глаза, но стоило спуститься по лестнице, как ее окликнула женщина с центральной стойки. Женщину сопровождал мистер Талергуд. «Вы опять здесь? На двери же написано «Посторонним вход воспрещен». Строго сказала рыжеволосая женщина, которой на вид было около 30. «Уэзер, думаю, наш клиент умеет читать. Оставьте ее в покое». Мистер Талергуд, выглядевший немного старше Уэзер, был обеспокоен совсем другим. «Надо срочно решать, где будут храниться весы постоянных клиентов. Как думаете, можно ли сделать кладовку в задней стене центральной стойки? Как долго продлятся работы? Надо ли закрыть магазин, пока работают плотники? Мы должны все продумать и заранее предупредить клиентов». «Постараюсь сегодня выяснить», — ответила Уэзер, взглядом заставляя любопытную гостью поторопиться к выходу. Юн Сэхва понуро побрела за Уэзер и мистером Талергутом. «Но есть проблема», — опять обратилась Уэзер к мистеру Талергуту. «Как вы понимаете, еще рано говорить о готовности весов. Новые проекты лаборатории часто терпят неудачу на последней стадии разработки. Нам необходим человек для проведения тестов, чтобы убедиться в правильности подключения весов. А где взять клиента, который сможет запомнить происходящее и обсудить с нами результаты теста?» Они уже были в холле. Юн Сэхва, ведомая любопытством, продолжала идти следом. «Вы хотели что-то сказать? Почему вы идете за нами?» — вдруг обернулась к ней Уэзер. «Ой, я просто... Мне так интересно, что это за весы». «Ну что мне с вами делать?» «Ну что ж, так и быть, расскажу. Мы создаем специальный прибор для измерения тяжести век постоянных клиентов, чтобы заранее узнавать время их визита в магазин. Шкала на весах будет поделена на отсеки бодрствования, сонливость...» «Уэзер, подождите минуту», — вдруг прервал ее мистер Талергуд. «Вы ведь только что говорили, что нам необходимо провести тесты с участием человека, который не забудет происходящее с ним во сне. Другими словами, нам подойдет человек, практикующий осознанное сновидение, верно?» «Да, такой нам и нужен, но где его найти?» «Да вот же он, прямо перед вами», — засмеялся мистер Тайлергуд, глядя на гостью. «Как вы узнали?» — изумилась Юн Сэ Хва. «Вы не выглядите неуверенной, как другие наши покупатели, и вы повторно пытались попасть в подвал, так что догадаться было нетрудно». «Как просто! А мне казалось, мой секрет не раскрыть. Вы, случайно, не встречали других людей с такой же способностью?» «Встречал, но они заглядывают довольно редко и надолго не задерживаются». «А мне, наоборот, совсем не хочется покидать это место. Здесь намного интереснее, чем в моем собственном мире. Но это ведь ничего, что я здесь бываю?» «Время сна — ваше личное время, и вы вправе распоряжаться им по собственному усмотрению». «Я рада, что не нарушаю никаких запретов, и мне жаль, что люди, проснувшись, забывают об этом удивительном городе. Вы не представляете, как я счастлива, что умею управлять сновидениями. Счастливее я была бы, только если бы родилась здесь. Но раз все сложилось по-другому, мне хочется оставить в этом мире хотя бы небольшой след». Мистер Тайлергуд слушал молодую женщину со все возрастающим беспокойством. «Что-то не так?» — спросила его Уэзер. «Нет-нет, все в порядке», — задумчиво проговорил он и обратился к гостье. «Что ж, если вы хотите оставить свой след, то помогите нам. Вы идеальный кандидат на место первого постоянного клиента с весами». «Ой, правда? С удовольствием!» Тест прошел гладко. После этого Юн Сэ Хва стала еще чаще появляться в магазине, чтобы не пропустить поставку весов и увидеть их собственными глазами. Однажды она познакомилась с Виго Майерсом, подыскивавшим партнера для дипломной работы. Целый месяц он уговаривал на это гостей города, встречая их у магазина снов. Увы, никто так и не откликнулся на его просьбу. В пижаме цвета слоновой кости она подошла к Виго. «Ищете партнера для дипломной работы? Я готова помочь». «Правда? Огромное вам спасибо». Под предлогом обсуждения дипломной работы они каждый день встречались в кафе неподалеку от магазина снов. Примерно одного возраста они наслаждались компанией друг друга. Вскоре в магазин поступили изготовленные весы, и Юн Сэ Хва полюбовалась изящным прибором с номером 0001. Работали весы идеально. «Это и есть мой след в этом мире», — думала Юн Сэ Хва. В магазине ее теперь называли клиентом номер один. За другими постоянными покупателями тоже закрепили номера. В своем реальном мире она и раньше подолгу спала, чтобы бывать в магазине снов, а теперь ее почти не видели бодрствовавшей. При каждой встрече она засыпала Виго вопросами. «В моем мире бывает так, что разным людям снятся одинаковые сны. Например, о том, что человек оказывается на улице голым, или о том, что человека не замечают, как будто он стал невидимкой. Почему так происходит? Люди веками пытаются истолковать значение этих снов». «Да просто такие сны делать легче всего. Примитивное содержание и толкование, отданное на откуп спящему человеку. Такие сновидения создаются регулярно, меняется лишь название. Лично я считаю, что это дешевка, не стоящая внимания». «Вот как? Я и понятия не имела. Виго, а бывают сны, которые могут одновременно увидеть два человека? Так, чтобы они встретились во сне, даже если не могут встретиться наяву. Мне бы хотелось, чтобы ты сделал такой. Пусть не сейчас, но хотя бы к 2020 году». «Отличная идея. Только до 2020-го ждать слишком долго. Я и представить не могу, что он когда-нибудь наступит. Даже следующий, 2000-й, кажется далеким будущим. Какими мы будем в 2020 году? Я бы хотел к тому времени стать знаменитым создателем снов и лауреатом премии «Сон года», конечно». Время за разговорами летело стремительно. Юн Сэ Хва стала носить пижамы одного и того же фасона, чтобы Виго быстрее находил ее в толпе туристов. Но однажды случилось кое-что непредвиденное. Виго пригласил ее на защиту своей дипломной работы. «Пожалуйста, приходи на защиту диплома. Я хочу, чтобы ты видела, какой сон я для тебя сделал. Просто ложись спать в обычной одежде, и никто не поймет, что ты посторонняя». Она пообещала, но от последней фразы Виго у нее мучительно заныло сердце. После их встречи Юн Сяхва решила пройтись по магазину, надеясь избавиться от тягостного чувства. За центральной стойкой она увидела мистера Талергута, любовно протиравшего весы постоянных клиентов. «Здравствуйте, мистер Талергут!» «Рад вас видеть. Что-то случилось?» — спросил хозяин магазина, окинув ее проницательным взглядом. «Если я окажусь здесь не в ночной, а в обычной одежде, я ведь все равно не стану человеком этого мира, правда?» В глазах мистера Талергута Юн Сяхва уловила сочувствие, и ей показалось, что он понимает ее, как никто другой. Он пододвинул к ней весы, которые только что протирал. «Это ваши весы. Видите, как плотно закрыто веко?» Весы с грузиком в форме человеческого века показывали фазу быстрого сна. «На моих весах века всегда плотно закрыто». «Да, в последнее время вы практически не просыпаетесь. Как думаете, в вашем настоящем мире с вами все будет в порядке?» — очень серьезно спросил мистер Талергут. Мысли о том, что ее тело, словно мертвое, сутками лежит в маленькой комнатке, пока душа развлекается в иллюзорном мире, были настолько неприятны, что Юн Сяхва упорно гнала их от себя. Мистер Талергут попал в самое больное место. «Что же мне делать? Я уже не знаю, какой из миров мне ближе. Должна ли я вернуться к прежней жизни или еще прочнее обосноваться здесь? А вдруг я утрачу способность управлять снами? Или это и станет моим спасением? Я ни в чем не уверена». «Главное, не переживайте. Все поправимо. Подождите минутку. У меня есть для вас очень подходящее сновидение. Я захватил с собой только один экземпляр и рад, что не предложил его никому другому». Мистер Талергут быстрым шагом прошел в свой кабинет и также быстро вернулся. «Та-дам! Лучший из наших новинок. Качество гарантирую». Он протянул ей коробку, упакованную в полупрозрачную бумагу синего цвета. Ощущение было такое, словно в руках оказался кусочек моря. «О чем этот сон?» «Он называется «Сон, в котором становишься касаткой в Тихом океане». Если я прав, в нем вы увидите точное отражение своей ситуации». Так женщине приснился сон, созданный Киком Сламбером. Проснувшись, она сделала запись о нем в дневнике. После этого она еще раз появилась в магазине снов и поговорила с мистером Талергутом, который прочел ее отзыв. «Океан, в котором вы побывали касаткой, можно сравнить с нашим миром, куда вы попадаете во сне. Вы не хотите его оставлять, но пройдет какое-то время, и реальная жизнь поможет вам забыть призрачные мечты. Я счастлив, что вы это поняли». «Вы оказались правы. Этот сон был мне просто необходим. Теперь я знаю, что должна делать. Я оставлю это место и положу конец всем знакомствам. Забуду про осознанные сновидения и буду спать, как обычный человек. А главное, стану жить реальной жизнью». «Да, так будет лучше для вас. Хочу сказать еще кое-что». «Что же?» «Ваша способность осознавать сновидения скоро исчезнет, даже если вы захотите продолжить практику». «Почему?» «Такие способности проявляются только в юности. С возрастом они исчезают. Вы уже довольно взрослая, так что, думаю, счет идет на дни». «Вот как. Значит, нам надо попрощаться заранее. Но весы по-прежнему будут моими, правда?» «Конечно. Вы сможете приходить к нам в любом случае», — ободряюще сказал мистер Талергуд. «Но я не буду вас помнить, так что для меня это прощание навсегда». «Не грустите, ведь главное, магазин всегда будет здесь». Как и предсказал мистер Талергуд, Юн Сяхва скоро утратила способность осознавать сновидения. Память о городе осталась, и некоторое время Юн Сяхва не сомневалась в том, что действительно переносилась во снах в другой мир. Однако с годами воспоминания тускнели, и в конце концов от уверенности не осталось следа. Юн Сяхва стала думать, что мир создателей снов мог быть ее фантазией. Реакция друзей и близких этому только способствовала. «Прошлой ночью мне приснился незнакомец. На самом деле я не помню, был ли это мужчина, возможно, что и женщина. Но зато я помню, что тот человек смотрел на меня с бесконечной любовью. Я спросила, почему он так на меня смотрит, а он ответил: «Даже если я скажу, ты об этом забудешь». Странный сон, правда? Он говорил что-то еще, но я помню только любовь в его глазах. И как все это понимать?» «Да что тут понимать? Обычный бред». Чаще всего на ее рассказы люди реагировали именно так. «Разве тебя никогда не удивляли сны?» «А чем они могут удивить? Полетами в небесах? Однажды я прямо во сне поняла, что сплю. Это ведь называется осознанным сновидением, верно? Ты говорила, что тебе часто такие снятся». «Уже нет». Ей много раз хотелось рассказать о мире создателей снов, но она знала, что ей никто не поверит. А теперь она и сама себе не верила. Но разговор с Пак Тхэгёном не только оживил воспоминания, но и пробудил страстное желание выяснить раз и навсегда, существовал ли другой мир. Никогда она еще не тосковала по оставленным в прошлом людям так сильно. Сидя в машине и наблюдая за пешеходами, переходящими дорогу, она размышляла. «Неужели никто из этих людей не знает о мире создателей снов? Неужели я действительно все придумала?» Прочитав отзыв клиента номер один, Пенни, не раздумывая, направилась к кабинету мистера Талергута. Она постучала в дверь и открыла ее, не дожидаясь ответа, так как дело казалось ей безотлагательным. Мистер Талергут и Вигго Майерс удивленно взглянули на Пенни. На столе лежала жалоба, полученная в бюро. «Мистер Талергут, скажите, пожалуйста, эта жалоба составлена клиентом номер один?» Пенни указала на лист бумаги. «Да, но почему тебя это интересует?» — ответил вместо мистера Талергута Вигго Майерс. «Вигго, вы ведь были знакомы с клиентом. Как это возможно?» — задала встречный вопрос Пенни. От ее внимания не ускользнуло, как Вигго с мистером Талергутом беспокойно переглянулись. «Может, я лезу не в свое дело, но это как-то связано с вашим исключением из университета?» «Похоже, придется рассказать все», — угрюмо проговорил Вигго. Пенни поняла, что, обмениваясь взглядами, мужчины безмолвно решали, как много стоит ей рассказать. Судя по всему, ее последний вопрос подтолкнул Вигго к тому, чтобы ничего от нее не скрывать. «Но не сейчас», — заговорил, наконец, мистер Талергуд. «Давайте назначим новую встречу». «Все в порядке», — заверил его Вигго. «Я уже не тот юнец, которому была важна тайна». Он спокойно начал рассказ о своем исключении из университета. Пенни подумала, что таким видит Вигго впервые. «И меня действительно исключили. Я нарушил правила, о существовании которого даже не подозревал. Выслушав мою историю, мистер Талергуд все равно принял меня на работу. Он сразу догадался, что той женщиной была клиент номер один, но я узнал об этом позже». «Это не мог быть никто другой. Она всегда выделялась среди посетителей, и ей нравилось внимание. Наверняка вас очаровала не только ее внешность, но и решительный характер. К тому же вы оба были так молоды», — подхватил мистер Талергуд. «А когда вы встретились снова?» — с жаром спросила Пенни, завороженная историей Вигу. «Довольно скоро. Она появилась, как только я начал работать на втором этаже. Однако это не было счастливым воссоединением. Все изменилось. Она меня не узнала». «Как же вам было тяжело!» «Да, сначала было тяжело. Но все уже в прошлом. За 20 лет работы я встретил других клиентов, которые умели управлять с нами. И теперь знаю, что эта способность быстро утрачивается. Знаю и то, что наша история не уникальна. К счастью, все это не повлияло на меня слишком сильно, и со временем я смог встречаться с другими женщинами. Теперь все хорошо. Клиент номер один часто бывает в магазине, и я всегда рад ее видеть. Нам не суждено быть вместе, но мы прекрасно общаемся как покупатель и продавец. Меня согревают мысли о том, что благодаря мне она видит чудесные сны. На судьбу я не в обиде. Гораздо хуже было бы жить, не зная, что произошло». В словах Вигу не было горечи. Он казался счастливым, но Пенни все равно было грустно. «Я до сих пор виню себя за невольное вмешательство», — признался мистер Талергуд. «Нам все равно пришлось бы расстаться. Вы думали о здоровье клиента, и я вам очень признателен. Ее бесконтрольное увлечение с нами могло ее погубить. Вы спасли и ее, и меня». «Но проблема все-таки есть», — сказала Пенни. «В последнее время за любой сон она расплачивается терзающей ностальгией. Можно мне взглянуть на содержание жалобы?» «Конечно», — ответил мистер Талергуд и протянул ей лист. Уровень 3. Мучительный сон. Объект жалобы — магазин снов мистера Талергута. Заявитель — постоянный клиент номер один. «Я не доверяю собственной памяти, но и не могу смириться с мыслью о том, что все придумала. Неопределенность мучительна, и душа разрывается после каждого сновидения». Резюме составлено ответственным лицом на основе бессознательной речи клиента во сне. «Я поняла!» — воскликнула Пенни. «Каждый сон вызывает у клиента тоску по нашему миру, который был для нее реален 20 лет назад». «Думаю, ты права. Но почему это происходит сейчас? Похоже, есть какая-то внешняя причина», — задумчиво проговорил Вигу. «Неужели ничего нельзя сделать?» — спросила Пенни. «Если мы не поможем, она окончательно решит, что все придумала. Отказаться от воспоминаний — это так грустно». «Увы, создать сон, в котором мы могли бы появиться перед клиентом, запрещают правила. И мы не будем их нарушать опять, не так ли?» — строго обратился мистер Талергуд к менеджеру второго этажа. Вигу кивнул. «Не волнуйтесь на мой счет, хотя я и считаю, что это абсурд. Мы должны доказать свое существование, а вынуждены подчиняться запретам». Так и не придумав другого решения, все трое вернулись к рабочим обязанностям. На сердце у Пенни было тяжко весь день. Даже по дороге домой Пенни думала о клиенте номер один. Чтобы подольше прогуляться, она выбрала не самый короткий путь и в конце концов оказалась возле уже знакомого ей рекламного щита перед кухней Адриатики. «Кетчуп — мамин рецепт и майонез — папин рецепт от мадам Шалфей. Новая версия традиционного продукта. Вкус еще насыщеннее, эмоции еще сильнее. Содержит 0,1% терзающей ностальгии. Эти продукты выручат даже тех, кто плохо готовит. Кетчуп и майонез по рецепту родителей улучшат любое блюдо». Терзающая ностальгия. Даже реклама заставляла думать о клиенте номер один. Будто зачарованная, Пенни вошла в магазин и взяла с полки бутылку кетчупа «Мамин рецепт». Как же убедить клиента в нашем существовании, не нарушая правил? В сотый раз спросила себя Пенни. Ей отчаянно захотелось с кем-нибудь обсудить историю Виго. Словно в ответ на ее желание поговорить, в магазин вошел Ассам. Ноктилука направился к полке с соусами. Пенни порадовалась, что у нее такой большой друг. Его легко заметить в любой толпе. Она незаметно подкралась и встала рядом. «Что ты ищешь, Ассам?» — громко спросила она, рассчитывая, что Ноктилука подпрыгнет от неожиданности. Однако тот ответил, как ни в чем не бывало, не отрывая взгляда от полки. «Смотри, Пенни, еще одна новинка от мадам Шалфей. Горчичный соус, вкус пронзающий насквозь. Ну и ну!» Он указал на огромные бутыли желтого цвета с яркими наклейками. «Пронзает нос, рот и душу». Подумав еще немного, Ноктилука положил одну из них в тележку. Повернувшись, наконец, к Пенни, он увидел в ее руках бутылку кетчупа. «Я тоже люблю этот кетчуп. С ним даже яичница намного вкуснее, как будто ее мама готовила». «Кетчуп с добавлением терзающей ностальгии. Как думаешь, он поможет возродить воспоминания о людях, которых совсем забыл?» Как не хотела Пенни обсудить историю Виго, она понимала, что не должна выдавать чужих секретов. «Ты слишком многого хочешь от кетчупа за 30 сирий. Кстати, слышала новость?» «Какую?» «Возможно, до утра Сонодзаки скоро оставит профессию». «Не может быть!» «Об этом говорят на каждом углу. Ее сны почти не продаются, поэтому она решила обдумать все варианты, включая этот». «Не могу поверить. Жизнь других даже не запущена в производство, а запланирован целый цикл. С таким талантом уходить из профессии? Этого просто не может быть!» «Многие сны уйдут вместе с ней, это точно. Никто не сможет ее заменить». Ассам переместился к другим полкам и положил в тележку самую большую бутыль кетчупа «Мамин рецепт» и самую большую упаковку майонеза «Папин рецепт». «Никто не сможет ее заменить», — стучали в голове Пенни слова Ассама. Вдруг неожиданная идея пронзила ее с такой силой, словно Пенни отхлебнула щедрую порцию горчичного соуса. «Да, сон, который может сделать только до утра Сонодзаки. Спасибо тебе, Ассам!» Бросив взгляд на часы, она поспешно вышла из магазина, не забыв поставить на место бутылку кетчупа. «Говорят, ты навестила до утру Сонодзаки?» — спросил на следующий день мистер Талергуд. Хозяин магазина и Пенни вместе расставляли по полкам сновидения из специального летнего цикла «Сон, леденящий душу». Маленькая девочка, бросив взгляд на обложки, в страхе вцепилась в мамину руку. К счастью, обе быстро прошли мимо. «Вы уже знаете. Как раз собиралась вам рассказать. Мне в голову пришла идея насчет сна для клиента номер один. Такой сон может сделать только до утра Сонодзаки, поэтому я прежде всего решила выяснить, согласится ли до утра помочь. Не знаю, что на меня нашло, но я сразу помчалась к ней». «Мне рассказали, что это за сон. Отличная идея, Пенни». «Правда? Значит, вы одобряете мой план?» «Конечно. Я думаю, клиент номер один будет счастлива увидеть такой сон. И до утра поработает с удовольствием. Она давно хотела сделать что-нибудь более развлекательное, чем обычно. Так что вперед». Через неделю до утра Сонодзаки лично посетила магазин снов. Она выглядела усталой, глаза слегка припухли, но прическа и одежда были такими же элегантными, как и всегда. Оказавшись в кабинете мистера Талергута, она достала из сумочки красивую коробку со сном и положила ее на стол. «По-моему, это лучшее из моих произведений. Мне даже в голову не приходило, что старый сюжет можно использовать таким образом. Как и просила Пенни, Никто из вас не появляется в сновидении, но клиент номер один сможет увидеть себя глазами сотрудников магазина. Это ведь не запрещается правилами, — взволнованно проговорила до утра, взяв руки мистера Талергута в свои. «Не запрещается. Только ты могла сделать сон, в котором человек оказывается на месте другого и проживает большой промежуток времени». «Все благодаря блестящей идее Пенни». Пенни, тоже присутствовавшая на встрече, покраснела от смущения и удовольствия. Услышав новости, в кабинет хозяина магазина поспешили Вигго Майерс и Уэзер, захватившие с собой весы клиента номер один. В нетерпении Уэзер еле удерживалась от того, чтобы не прикрыть века пальцем, что могло усыпить клиента. Через некоторое время грузик на весах наконец сдвинулся. «Смотрите, она засыпает!» «Бегу встречать!» — воскликнула Пенни и выбежала в холл. Женщина уже входила в магазин. Пенни вежливо пригласил ее в кабинет мистера Талергута. Мистер Талергут сунул в руки Вигго коробку со сном и отошел в сторонку, к Уэзер и до утре. Вигго Майерс оказался лицом к лицу с гостьей. Он явно нервничал. Юн Се Хва удивленно осматривалась. «Вы что-то хотели?» — в конце концов прервала она затянувшееся молчание. Так и не сумев вымолвить ни слова, Вигго протянул женщине коробку со сном. До утра Сонодзаки тронула его за плечо. «Ну что же вы так? Скажите хоть что-нибудь». Эмоции сменяли друг друга на лице Вигго. Лишь секунд через пять он смог успокоиться и произнес внезапно осипшим голосом. «Надеюсь, это сон, который вы искали». В ту ночь Юн Се Хва увидела сон до утра Сонодзаки. Никто не мог заменить до утру в создании сновидения, в котором оказываешься на месте другого человека. Женщине снилось, что ее зовут Уэзер, и она работает в магазине снов. Слегка склонив рыжеволосую голову, она сидела за центральной стойкой, думая о разработке весов постоянных клиентов, как часто делала в последние месяцы. Во сне Юн Се Хва понимала, что перенеслась на 20 лет назад. Все казалось совершенно естественным, и перевоплощение в кого-то другого нисколько не удивляло. Вдруг, краешком глаза, она заметила покупательницу, которая, крадучись, обходила стойку. Странное поведение молодой женщины насторожило Уэзер еще больше, когда она поняла, что покупательница определенно знает, куда направляется. Уэзер не в первый раз видел эту женщину и успела отметить ее неуемное любопытство. Тихонько поднявшись, Уэзер на расстоянии последовала за покупательницей. Миновав кабинет мистера Талергута, странная гостья устремилась в сторону подвала. «Это же ее остановили в подвале несколько дней назад», — вспомнила Уэзер. «Опять она за свое». Уэзер прибавила шаг, не выпуская из вида фигурку в пижаме цвета слоновой кости. Еще через мгновение спящая поняла, что неугомонная гостья — это она сама, 20 лет назад. Обстановка изменилась, и теперь она была хозяином магазина мистером Талергутом. Еще совсем не старый, без единой седой пряди в волосах, мистер Талергут с довольной улыбкой любовался первыми весами, доставленными в магазин. Затем улыбка исчезла. Мистер Талергут подумал о покупательнице, которой принадлежали весы. Та почти не просыпалась в собственном мире, проводя все время в мире создателей снов. Мистер Талергут искренне за нее беспокоился. Вернувшись в свой кабинет, он взял в руки одну из публикаций об осознанных сновидениях. Книги и статьи на эту тему заполняли почти весь стол. Спящая женщина увидела строчки, жирно подчеркнутые карандашом. «Люди не могут видеть осознанные сновидения на протяжении всей жизни. способности по осознанию сновидений обычно развиваются в детстве и юности и исчезают в процессе взросления. Если способности исчезнут неожиданно, для нее это станет настоящей трагедией, размышлял мистер Талергуд, и во сне Юнсия Хва слышала его мысли как свои собственные. Как ее подготовить? Как помочь вернуться в реальный мир? Надо проверить, есть ли у нас подходящее для этого случая сновидение. Обстановка опять сменилась, и теперь она была Вигго Майерсом. Она ощущала его любовь к женщине, сидящей напротив. «Вигго, а бывают сны, которые могут одновременно увидеть два человека? Так, чтобы они встретились во сне, даже если не могут встретиться наяву. Мне бы хотелось, чтобы ты сделал такой. Пусть не сейчас, но хотя бы к 2020 году». «Отличная идея, только вот до 2020 ждать слишком долго. Я и представить не могу, что он когда-нибудь наступит. Даже следующий, 2000-й, кажется далеким будущим. Какими мы будем в 2020 году? Я бы хотел к тому времени стать знаменитым создателем снов и лауреатом премии «Сон года», конечно». Вдруг кафе, в котором разговаривали двое молодых людей, словно растаяло, и Вигго оказался перед кабинетом мистера Талергута. Вигго исключили из университета, и он пришел на собеседование, чтобы устроиться на работу. Но все его мысли были о неожиданно исчезнувшей молодой женщине, которая стала ему дорога. «Может, ее расстроила моя просьба переодеться в обычную одежду?» — спрашивал он себя вместо того, чтобы думать о предстоящей беседе с мистером Талергутом. А потом произошел новый скачок во времени, и Вигго Майерс уже работал на втором этаже магазина снов. Он стоял и неотрывно смотрел на только что появившуюся покупательницу. Как многое он хотел ей сказать, но для женщины Вигго был незнакомцем, и она лишь скользнула по нему взглядом. Взяв себя в руки, Вигго подошел поближе. «Добро пожаловать! Какой сон вы хотели бы увидеть?» Проснувшись, Юнсия Хва первым делом схватила телефон и открыла электронный блокнот. Она чувствовала, что не имеет права забыть этот сон. «Прошлой ночью я видела себя, какой была 20 лет назад. Видела глазами людей, по которым давно тоскую. Они меня помнят. Этот сон — лучшее доказательство существования мира создателей снов. Теперь он стал для меня берегом, на который может вернуться касатка, вынырнув из океана повседневности. Люди, ожидающие на берегу, всегда мне рады. Два мира идеально соединились, и я счастлива от ощущения полноты моей жизни. Как и 20 лет назад, я увидела сон, который был мне совершенно необходим», — подумала Юнсия Хва, закончив записывать впечатление. Перечитав запись, она с замиранием сердца нажала кнопку «Сохранить». В следующее мгновение на центральной стойке в холле магазина снов мистера Талергута раздался характерный сигнал программы Dream. Пришла плата за сновидение. Динь-дон! Клиент номер один оплатил счет. За специальный выпуск из серии «Жизнь других» получен большой объем нежной любви. За специальный выпуск из серии «Жизнь других» получен большой объем благодарности. За специальный выпуск из серии «Жизнь других» получен большой объем счастья. За специальный выпуск из серии «Жизнь других» получен большой объем душевного трепета. За специальный выпуск из серии «Жизнь других» получен большой объем.